Река. Вот здесь река текла. Мы шлепаем по илу. Да, речка умерла, ушла как бы в могилу. По ней несчастный лес уплыл на табуретке. Потом и лес исчез, торчат четыре ветки. Воздвигли комбинат и речку отравили. Где строить, нас, ребят, напрасно не спросили. Но там, во тьме кромешной, подальше от людей, и течь, и жить, конечно, ей будет веселей.